Номер 60. Дзе. Ограничение. Во время процесса раздробления и индивидуализации недостатком его может явиться его безостановочность. Он должен быть взят в известные рамки. Если в предыдущем был дан образ ряби на воде, причем никак не было указано, что эта вода ограничена, то могла появиться мысль. Вода эта разольется, иными словами, данный процесс индивидуализации может идти все дальше и дальше, и внутренние противоречия его уже сами могут привести к истощению. Поэтому на смену ему говорится о процессе ограничения. Образно это выражено в гексаграмме тем, что триграмма «вода» помещена над триграммой «водоем». Так вода введена в русло, введена в берега. Таким образом дано ограничение. Это ограничение служит развитию, потому что развитие предполагает создание новых ценностей, и если бы не было ограничения, то индивидуализация, не имеющая остановки, не вела бы к созданию новых ценностей, ибо ничто не могло бы в этом процессе устоять. Все подвергалось бы распаду все дальше и дальше. Таким образом, то горе, которое могло бы возникнуть в результате безостановочного раздробления, тоже подвержено ограничению, ибо, как и все остальное, оно не может навеки оставаться неизменным. Поэтому в тексте здесь говорится «ограничение, свершение, горе ограничено, оно не может быть стойким». Первое. На первой позиции ограничение проявляется в образе максимальной замкнутости. Поскольку первая позиция представляет собой пребывание в самых глубинах индивидуальности, здесь человек никуда не выходит из самого себя, он ограничен в самом себе. Осознав себя как индивидуальность, он остается только наедине с самим собою. Из контекста предыдущих гексаграмм следовало, что такое пребывание в себе самом может привести к неблагоприятным последствиям. Однако, поскольку здесь рассматривается как необходимый именно процесс ограничения, постольку книга перемен говорит о благоприятном исходе, ибо такой процесс здесь необходим. Так в тексте мы читаем. «Вначале сильная черта. Не выйдешь из внутреннего двора. Хулы не будет». Вторая. Если такое пребывание в себе, которое указано выше, и бывает необходимым, то только до известного срока, ибо сохранение предыдущего состояния во время последующего этапа приводит лишь к несчастью. Если бы человек даже распространил свою деятельность несколько дальше, чем было возможно и нужно в предыдущей позиции, но не достиг бы того широкого охвата своего окружения, который требуется в таком периоде времени, то это привело бы лишь к несчастью. В тексте здесь сказано «сильная черта на втором месте, не выйдешь из внешнего двора, несчастье». Третье. На третьей позиции выход вовне становится уже необходимым, поэтому о наличии его текст здесь даже и не упоминает, ибо такой выход вовне наступит сам собой, если человек достиг в развитии своей жизненной ситуации до этой третьей позиции. Однако при выходе вовне человек должен сам в себе найти сдерживающие стимулы, должен сам себя уметь ограничивать. Если это принято им во внимание, то он может выйти с достоинством из создавшегося положения. В тексте это сказано так. «Слабая черта на третьем месте. Если не будешь ограничивать себя, то будет о чем вздыхать. Хулы не будет». Четвертое. «Все, что должно быть сделано во внутренней жизни, здесь является достигнутым. Человек может приобрести известную уверенность в своих действиях. Если он находит в себе самом умение ставить себе цели, ставить пределы своей деятельности, то человек может достичь того спокойствия, которое возникает благодаря умению ограничить себя, и того развития в дальнейшем, которое наступает в результате самостоятельного ведения своих поступков. Поэтому в тексте здесь говорится «слабая черта на четвертом месте». «Успокоишься в ограничении», «свершение». Пятое. Характерная черта пятой позиции — это уравновешенность, одинаковая удаленность от обеих крайностей. Такая гармония, которая проявляется и вне, и внутри, приводит к тому, что человек может находить наслаждение в своем ограничении. Но человек, действующий на этой позиции, если он исходит из ее сути, может совершить лишь великие дела, ну, такие, которые вызывают похвалу со стороны окружающих людей. Вот почему в тексте здесь сказано. «Сильная черта на пятом месте, сладкое ограничение, счастье, если выступишь, то будет похвала». Шестая. Уравновешенность, свойственная предыдущей позиции, здесь уже утрачена, поэтому ограничение воспринимается здесь как нечто внешнее. Символически это выражено уже в самой позиции, которая является самой внешней позицией гексаграммы, поэтому ограничение, которое возникает здесь, может быть пережито как нечто горестное и гнетущее. Стойкое пребывание в таком состоянии может вызвать лишь несчастье. Здесь следовало бы принять во внимание переходный характер данной позиции, перейти к следующей ситуации степени процесса ограничения и стремиться к работе над самим собой в пределах тех рамок, которые поставлены уже в предыдущем. Если это принято во внимание, то раскаяние в предыдущих ошибках может отпасть. Потому в тексте здесь следует видеть два афоризма. Один, характеризующий объективность данной ситуации, и второй, отсутствие раскаяния как результата правильно понятой и исправленной ситуации. Так в тексте здесь написано. Наверху слабая черта, горькое ограничение, стойкость к несчастью, раскаяние исчезнет.